Глава 46. Тихо напевая под нос песенку из бременских музыкантов, влила один стакан молока в глубокую миску, разбила туда же два яйца, просеяла муку, добавила соль и сахар по вкусу. «Ла-ла-ла!» — мурлыкала я, тщательно перемешивая ингредиенты вилкой. «Надо придумать миксер для хозяюшек!» — мелькнула шальная мысль и пропала. Отставив миску в сторону, взяла чайную ложку соды, высыпала в стакан и налила тонкой струйкой кипяток. Вода запенилась, забурлила, вступая в реакцию с содой. «Осталось смешать тесто», — вслух проговорила я. «И готово!» Первый солнечный блин вышел просто на загляденье. Ажурный, с красивой юбочкой по краю. Ммм, вкуснотища! Утро радовало пением птиц и ярко-голубым небом без единого облачка. Я встаю рано, ночью плохо спалось. Все не отпускали события прошедших дней. Сегодня был единственный выходной, и повариха, естественно, отсутствовала. Но она вчера наготовила столько всего, чтобы можно было самой положить в духовку и быстро запечь. В особняке, кроме хозяев, остались две горничные для помощи по дому. Но мне захотелось побаловать своих родных мужчин и приготовить блинчики по рецепту моей мамы. «Чем это так вкусно пахнет на весь дом?» В дверях появился сонный папа в широком удобном халате и забавных тапочках. «Да, да». Следом за ним вкатился Алмарик. «Очень аппетитно». «Блинчики готовлю», — улыбнулась я. «О, точно. То-то, думаю, запах сильно что-то напоминает», — подмигнул мне дедушка. Останавливая коляску около стола с той стороны, где стояла тарелка с красивой, чуть покосившейся стопкой угощения. «Схожу за розеткой с малиновым вареньем». Бодро поскакал в кладовой отец. Душистый взвар с медом и горячие блинчики с джемом. Что может быть лучше с утра пораньше для поднятия настроения? Вот и я думаю, что мало что. «Как ты, дочка?» — спросил отец, откладывая салфетку в сторону. «Этой ночью тоже не спалось. Все снится та самая комната, куда нас посадили». «Девочка моя!» Элмарик потянулся ко мне и положил свою сухую ладонь на мою. Крепко сжал. «Главное, что все позади, и ты в полной безопасности». «Если бы не Нуа, мы бы погибли». Пробила меня дрожь, умирать совсем не хотелось. Даже зная, что ждет там, за гранью, мне все же больше нравилось жить. «Не волнуйтесь за меня», — улыбнулась я родным людям. «Все пройдет. Впереди у нас много работы и подготовка к свадьбе. Некогда хандрить». «Вот и правильно, Глория», — кивнул дед. «И нужно решить вопрос с твоим позвоночником», — улыбнулась я ему. «А может, не надо?» Голос Элла Марика дрогнул. «Дедушка, дороги назад нет. Нужно попробовать. Терять все равно нечего», — вздохнув, возразила я. «Да, ты права, наверное». Неуверенно пробормотал Элл Марик, задумчиво потеряв подбородок. «Полагаешь, получится?» «Костный мозг — очень нежная ткань. Тут спрогнозировать что-то конкретное я не возьмусь. Но не попробовать мы не можем. Хочу срастить порванные связи при помощи магических нитей». «Если... а точнее, когда у тебя получится. Люди узнают об этом, и начнется паломничество к дверям нашего дома, поскольку разделять магическое полотно на составляющие можешь только ты». «Я думала над этим. Нужно подать объявление в газеты, что ищем магов с такой способностью. А еще наша схема, использованная при создании магофона, может стать прототипом для механизма, настроенного выделять необходимую для подобной операции нить». Мы задумчиво поглядели друг на друга. «Хорошие варианты», — кивнул Эл Патрик. «Действительно, нужно все попробовать». Позавтракав, я и папа отправились к доктору Эллу Томасу Пикерстону. Весь день мы работали над проектом по воссозданию живой ткани на животных, в прошлом получивших травмы. Неделю назад, когда я объяснила Эллу Томасу, чего именно хочу, от него поступило встречное предложение о необходимости тренировок. Сначала все происходило на неживых объектах. Доктор латал манекен с помощью магического волоска. Работа была очень напряженной и кропотливой, поскольку приходилось надолго удерживать магическое зрение, чтобы видеть, что делаешь. Затем мы, уверившись, что целитель набил руку, перешли на другой уровень, и Эл Томас отправился в приют для животных. Оттуда он принес двух собак, никому не нужных, хромающих и больных. При одном взгляде на них сердце щемило. «Что же, Эль Глория?» — вздохнул тогда доктор. Было видно, что его гложет сомнение, но он держался на одной вере в меня и мою задумку. «Попробуем». Одну из собачек с поврежденным сухожилием на левой ноге уложили на кушетку. Для начала Эл Пикерстон поправил общее состояние дворняги. Затем кивнул мне, и я, сосредоточившись, поймала красную пульсирующую нить и передала ее лекарю. Работа по восстановлению длины сухожилия тянулась долго. Эл Томас не торопился. Было видно, как он устал. Но также я заметила блеск первоиспытателя в его глазах. Такой точно пойдет до конца в своих изысканиях. Повезло мне с ним. Фух. Отойдя от оперируемого, Эл Томас устало отер выступившую на лбу испарину. Это невероятно. Чудо. Эль Глория, я ведь ничего и не делал, просто направлял нить. А она, впитавшись в живую плоть, сама восстановила сухожилия и прилегающие ткани. Мне оставалось лишь не терять концентрации и следить за процессом. А как заживление завершилось, ниточка растворилась, став единым целым с собакой. Папа и я в шоке слушали доктора. Тем временем животное очнулось ото сна и, словно поняв, что что-то с ней произошло, аккуратно пошевелило некогда больной лапой. «Гав!» И пес, ловко спрыгнув на пол, закружился на месте, с азартом пытаясь поймать себя же за хвост. «Девочка моя!» Папа положил руку мне на плечо. «Ты ведь понимаешь, что это самое настоящее открытие?» «Эти магические нити действуют точечно», — кивнул Эл Пикерстон, поправляя очки на переносице. «И может, я смогу поправить свое зрение? Хотя раньше, кроме других целителей, я сам был убежден, что это невозможно». Домой мы возвращались, окрыленные удачей. Не успела я оказаться у себя в комнате, как зазвонил мой мегафон. «Ноа!» — выдохнула я, нажимая на кнопку приема. «Добрый вечер, Глори!» Раздался ласковый, такой теплый голос любимого мужчины. «Как ты?» «Все хорошо. Мы болтали ни о чем и обо всем на свете. А я вспомнила тот вечер нашей помолвки. Ноа нашел нас так быстро благодаря Мэджик. Перышко чувствовало, куда именно нас увезли, и показывал Ноа путь. Эл Ларе Винниваль и его племянник Эл Ален Дюбуа были пойманы и сейчас находились в следственном отделении Макпола. Допросы показали, что они проворачивали сделки за спиной короля, продавая передовые разработки на сторону за весьма внушительные суммы. Им грозило лишение всех земель и собственности, и ссылка без права возвращения. А также обоих закуют в антимагические браслеты, и магичить они не смогут до конца жизни. Ну и по делам. Мерзавцы это заслужили. «Скоро приплывут мои родители», — вдруг заявил Ноа, возвращая меня в реальность. В его голосе слышалась улыбка и предвкушение скорой встречи с родными. «Не переживай так», — почувствовав мое волнение, добавил он. «Ты им точно понравишься». «Иначе и быть не может», — прошептал будущий муж так интимно, что по коже побежали крупные мурашки. «Все же, какой сногсшибательный мужчина мне достался».